Понимаю, все понимаю. И однако, зачем так-то? Вы не поймете того, что понимаю я. В ваше понимание я не смогу проникнуть. Но зачем так-то? Аленка вслушивалась в его изменившийся голос. Она видела его ноги в больших желтых ботинках, но поднять глаза, взглянуть ему в лицо не смогла. Он подошел и стоял теперь совсем близко перед нею. Но и в ее, и в его словах было не то, что они в действительности говорили друг другу. Самое главное было то, почему они говорили это друг другу. На какое-то мгновение в Аленке, словно слабая искра, промелькнула истинность происходящего, промелькнула и исчезла. Но ощущение осталось. Это было самое неприятное и невыносимое. «Ах, Боже ты мой!» — вырвалось у нее с досады. «Ну какая разница? Как вы понимаете, как я понимаю?» Она резко встала и тотчас увидела затаенное сияние его глаз. Хотя она стояла на месте, не двигаясь ни одним мускулом, ей казалось, что она падает в пропасть, и этой пропастью были распахнувшиеся ей навстречу глаза. Разрушая сладкое скользящее оцепенение, она сильнее прикусила мундштук папиросы. Что за затишье? Даже не по себе. Пойду справлюсь, как идет операция. Она резко повернулась и, стуча высокими каблуками, скрылась за дверью. А Хатунцев остался стоять с пересохшими губами и резко колотящимся сердцем. Глава 14. Слухи рождаются неизвестно как и почему, иногда даже без всякой видимой на то причины. Но с этим часто бесполезным и даже вредным явлением необходимо считаться. Никто бы в клинике не мог определить, кто произнес первое слово. Но это ровным счетом никого не интересовало. Самое главное, что первое слово было сказано. Клубок вначале медленно, затем стремительнее покатился, стал расти. И теперь уже, когда Аленке и Хатунцеву приходилось оказываться друг подле друга, а приходилось им по независящим от них причинам оказываться рядом довольно часто, тотчас чей-нибудь глаз, вроде бы мимоходом, устремлялся на них, и тотчас следовало вежливое, но подобающее к случаю выражение лица, и клубок, еще чуточку отяжелев, катился дальше, несмотря на то, что врачи – люди чрезвычайно и чрезвычайно занятые. Когда клубок этот, достигнув солидного объема и веса, так что его уже нельзя было не замечать, в один из прекрасных дней, с подобающей своему сану торжественностью и бесцеремонностью, ударил в дверь кабинета главного врача клиники, проломил ее, молодецкий подпрыгнул и оказался перед ним на столе, Кузьма Петрович снял очки в толстой черепаховой оправе и остолбенело уставился на гладкую поверхность стола. «Что это?» — изумился Кузьма Петрович, водружая очки обратно на место. Так как был очень близорук, и лицо секретаря парторганизации клиники даже через стол расплывалось туманным пятном. «Ну-с, это я вам скажу фокус», — забарабанил Кузьма Петрович пальцами по столу. «Ну, что ты скажешь на это, а, Наталья Гавриловна?» «Скажу», — пообещала Наталья Гавриловна, одинокая, принципиальная и страдающая мигренями женщина. «Скажу, Кузьма Петрович, ужасно. Просто ужасно. Как хочешь, так и думай, Кузьма Петрович». Наталья Гавриловна вздохнула. Она еще до войны училась с Кузьмой Петровичем в одном институте и хорошо помнила, как он был на первом курсе в нее влюблен, но она предпочла другого. И вот этот самый Кузьма Петрович, тогда еще восторженный юноша и профорк, очень страдал.